«Если я скажу ему, что завязываю, то он меня убьет», — ответил честно Майкл. «Если не сам Сид, то кто-то из его людей». «Значит», — произнесла грустно Дженни. Майкл, обняв девушку, страстно ответил. «Значит, ему придется смириться с тем, что я перестану быть его правой рукой. Я ни на кого тебя не променяю, Дженни. Мой ответ на твой вопрос — да, да, да». «Я все предусмотрела», — деловито сказала Дженни. «Мама будет искать нас, но нам поможет отец. У него имеются собственные деньги, к которым мама не имеет отношения. В Нью-Йорке, да и вообще в США, нам оставаться нельзя. Переберемся в Канаду, а оттуда в Европу. Ты должен позаботиться о документах, Майкл. Нам потребуются новые. В Европе нас не найдет ни мама, ни Сид Лоретти». «К черту Сида Лоретти!» — поднимая Дженни и кружась с ней по комнате, воскликнул Майкл. «К черту маму!» — вторила ему, смеясь, Дженни. Их побег был назначен на Рождество. Полиция будет праздновать. Дженни должна была сказать матери, что отправляется к родственникам в Калифорнию. Сид Лоретти уезжал во Флориду и собирался вернуться только после Нового года. Дженни тайно позвонила в Лос-Анджелес и оповестила троюродную тетушку, что мама передумала и визит отменяется. Когда Гертруда поймет, что ее обманули, и сообразит, что дочка вовсе не в Калифорнии, обежала из Америки, будет поздно. То же касается и релаксирующего во Флориде Сида Лоретти. Он будет долго ломать голову над тем, куда запропастился Майкл, пока до него не дойдет, что его правая рука скрылся в неизвестном направлении. Майкл справил документы, причем сделал это через подставных лиц. Сид не должен узнать их новые имена. Майкл Беннет и Дженни Уилсон исчезнут, уступив место Ричарду и Элизабет Сноупс, молодым супругам. Впрочем, как только они с Дженни окажутся в Европе, он позаботится о том, чтобы у них появились другие паспорта. Путь в Канаду пролегал через Лас-Вегас. Дженни и Майкл собирались в последний раз использовать свои настоящие имена, чтобы пожениться в одной из капелл города развлечений. Там браки заключались без проволочек. Требовалось только оплатить услуги священника и сказать перед алтарем «да». В сочельник город сиял яркими огнями. Во второй половине дня, когда длинные синие тени пали на Нью-Йорк, Майкл ждал Дженни у себя в квартире. Небольшой чемодан и сумка с одеждой были собраны. Лоретти днем ранее улетел в Майами-Бич, собираясь встретить Рождество на собственной яхте в компании голопопых девиц. Гертруда и мистер Уилсон были приглашены в Кэмп Дэвид отмечать Рождество вместе с президентом и его семьей. Дженни отбыла в Лос-Анджелес и позвонила оттуда матери, сообщив, что тетушка Минни приготовила чудную индейку. Часы показывали половину шестого. Самолет на Лас-Вегас стартовал из аэропорта Ла-Гаурдия без 5:07. Там они поженятся и встретят Рождество по пути в Канаду. Майкл вынул сафьяновую коробочку, в которой находились два обручальных кольца, и его подарок для Дженни — цепочка с ангелом. В окно он увидел желтое такси, остановившееся перед домом. Из него вышла Дженни, облаченная в красное пальто, и помахала Майклу рукой. Майкл подхватил чемодан и сумку и поспешил вниз. Им предстоит жизнь, полная приключений. Но ради Дженни он готов на все, На первое время хватит денег мистера Уилсона и его собственных. А потом он найдет работу. Карьера гангстера останется в прошлом. Майкл вышел на морозный воздух. Такси уже исчезло. Но странно, вместе с ним пропала и Джейн. Всего пару минут назад он видел ее из окна. Так куда же она делась? И тут он обратил внимание на небольшую группку прохожих, столпившихся на тротуаре. Майкл обратился к какой-то даме с вопросом, не попадалась ли ей на глаза девушка в красном пальто. И та, прижав к губам ладонь, безмолвно указала на толпу. Люди расступились, пропуская Майкла. Дженни лежала на тротуаре, который покрывал снежок. Майкл бросился к девушке, попытался поднять ее и заметил, что его руки в крови. «Этот автомобиль появился из-за угла», — бубнил кто-то. «Я почему-то сразу подумал, что за рулем пьяный». Мисс стояла на тротуаре. Он на полной скорости сбил ее и, не останавливаясь, скрылся. Номер был заляпан грязью. Дженни была еще жива. Она силилась что-то сказать, но на губах у нее пузырилась кровь. Кто-то из прохожих вызвал неотложную помощь, и та прибыла через несколько минут. «Вы кто?» — спросил один из врачей, преграждая Майклу путь в машину. «Я ее муж», — ответил Майкл. Его пропустили. Завывая сиренами, машина помчалась в клинику. По пути два врача старались спасти Дженни жизнь. Она умерла уже в клинике. Майкл, выслушивая соболезнования, тупо смотрел на врача. Он никак не мог поверить, что Дженни больше нет. Стрелки часов замерли на 7:55. В это время их самолет отрывался от взлетно-посадочной полосы и брал курс на Лас-Вегас. Там они собирались пожениться. Но Дженни была мертва. Отшвырнув врача, Майкл прошел в палату. Девушка, похожая на спящую красавицу, лежала на операционном столе. Майкл достал из коробочки золотой медальон и повесил ей на шею. Поцеловав Дженни в последний раз, он вышел. «Сэр», — донесся ему вдогонку голос врача, — «вы должны сообщить нам персональные данные вашей жены». Ветер хлестнул Майкла в лицо, когда он выбежал из дверей университетской клиники. Он вытащил коробочку, в которой лежали два обручальных кольца, и швырнул ее куда-то вдаль. Дженни умерла. Последние дни уходящего года были самыми тяжелыми в его жизни. Чтобы не сойти с ума от отчаяния и безмерной боли, Майкл отправился в бар, где напился до такой степени, что еле держался на ногах. Оттуда он завернул к мадам Хильде, дородной негритянке, содержавшей подпольный бордель. «О, кого я вижу! Моего красавчика Майкла!» — воскликнула мадам Хильда, приветствуя гостя. «С Рождеством тебя, малыш! Наша вечеринка в самом разгаре!» Майкл плохо помнил, что с ним было дальше. Мелькали разноцветные женские тела в разноцветных платьях. Женские тела без платьев. Бутылки, хохот, белый порошок. Он покинул бордель только в первый день Нового года. Шатаясь, вышел из заведения мадам Хильды и направился к себе домой. На тротуаре он наткнулся на газету, где на первой полосе сообщалось о смерти юной наследницы империи Вандерштоков. Сообщалось, что Дженни Уилсон погибла в результате нелепого несчастного случая. Похороны были назначены на 3 января в загородном поместье Гертруды. Майкл попытался проникнуть на церемонию.